Мимо рука об руку медленно прошла супружеская чета страусов. На палубе стоял со своим слугой Бенджамин Гагенхейм в вечернем костюме. Кэт и Берт, держась за руки, целовались и тихо разговаривали о каких-то пустяках, вспоминали о том, как они встретились, о свадьбе и о детях. «Сегодня день рождения Алексис», — тихо сказала Кэт, глядя на Берта и вспоминая тот солнечный воскресный день 6 лет назад, когда на свет появилась их златовласая дочурка. «Кто бы мог подумать тогда, что произойдет эта трагедия? Какое все-таки облегчение, что дети будут жить, и о них будет заботиться старшая сестра. Да, облегчение. Но Кэт больно было думать, что она никогда их больше не увидит. И Бер тоже едва сдерживал слезы. Тебе надо было поехать с ними, Кэт. Ты им так нужна. Он был в отчаянии. Если бы только они поплыли на другом пароходе. Если бы Титаник не налетел на айсберг. Если бы... Я не смогла бы жить без тебя, Берт. Она прижалась к мужу, и он жадно целовал ее. С накренившегося и быстро оседавшего в воду корабля уже начинали прыгать люди. Чарльз тоже прыгнул за борт. Шлюпочная палуба была всего в 10 футах над водой, и некоторые благополучно добрались до спасательных шлюпок. Но Берт знал, что Кэт не умеет плавать, и прыгать в ледяную воду не имело смысла. Им, конечно, придется это сделать, но в самый последний момент они все еще надеялись, что, может быть, произойдет какое-нибудь чудо, и им удастся спастись. Пока они разговаривали, палуба накренилась еще сильнее. Джек Тейер прыгнул вслед за Чарльзом и чудом добрался до складной шлюпки, в которой находился Филипп. Шлюпка была перегружена и набрала воды. Прямо над Филиппом его родители стояли, обнявшись, когда вода устремилась на палубу. Кэт вскрикнула, задохнувшись от жутко холодной воды. Берт поддерживал ее сколько мог, но их быстро тянуло вниз. «Я люблю тебя», — были последние слова Кэт. Она улыбнулась ему, и вода сомкнулась над ней. Через мгновение Берта ударила упавшим вороньим гнездом, а образовавшаяся рядом воронка безжалостно затянула Чарльза. Примечание. Воронье гнездо — устройство для наблюдений с самой высокой точки корабля. Радиорубка была затоплена, мостик тоже, и только одна из складных шлюпок болталась на поверхности, как плотик на летнем пляже. Сотни людей бросались в воду, пока огромный корабль погружался в океан. Долго еще звучал рэгтайм, и последнее, что услышали люди, были мрачные аккорды, которые ветер донес до спасательных шлюпок с женщинами и детьми, с мужчинами, которым посчастливилось сесть в шлюпки на правом борту, вдалеке от неумолимого Лайтоллера. Гимн, казалось, завис куском льда в неподвижном ночном воздухе, и мелодия эта будет преследовать их всех до конца дней. Сидящие в шлюпках видели, как нос Титаника быстро погружался в воду, и высоко задравшаяся корма смотрела в небо, словно гигантская черная гора. Еще какое-то время мерцали огни, а потом и они исчезли в страшной темноте. Вода с ревом сметала все на своем пути. Грохот смешался с криками боли, когда передняя труба отломилась и с оглушительным шумом упала в воду, разбросав снопы брызг. Когда Эдвина увидела в воздухе контуры 3 огромных винтов расположенных на корме, раздался страшный треск, будто корабль разрывался на части.